Джонни Хит тоже сейчас беспокоился о деньгах, по крайней мере, о собственных деньгах и деньгах Рудольфа. Брэд Найт после смерти отца перевел контору из Талсы в Даллас, и Рудольф и Джонни летели туда, чтобы обсудить судьбу своих капиталовложений в акции Питер Найт и сын. В последнее время удача изменила Брэду. И Джонни с Рудольфом, как выяснилось, вкладывали деньги в одну пустую скважину с другой. И даже если где-то обнаруживалась нефть, эксплуатация скважин осложнялась то грунтовыми водами, то бесконечными обвалами, то непредугаданными твердыми геологическими породами, пробурить которые стоило немало денег. Джонни Хит осторожно навел справки и пришел к выводу, что Брэд уж давно дает в отчетах ложную информацию и просто присваивает себе их деньги. Когда они прилетели в Даллас, Брэд их не встретил. Вместо себя он прислал своего помощника, высокого дородного мужчину в соломенной шляпе, узком галстуке и полосатом пиджаке. Он извинился, у мистера Найта совещание, сказал он, и, повьющийся в мареве жары дороги, отвез их на оснащенном кондиционером Кадиллаке в отель в центре города, где Брэд снял им номер с гостиной и двумя спальнями. На длинном столе вдоль стены стояли выстроенные рядами по 6 бутылок в каждом пшеничной шотландской виски, джин, водка, бутылка вермута, ведерко с колотым льдом, несколько дюжин бутылок кока-колы и содовой, корзинка с лимонами, огромная ваза с роскошными фруктами и множество бокалов и стаканов разных размеров. «Пиво и шампанское в холодильнике», — сказал помощник Брэда. «Если, конечно, вы это любите. Все за счет мистера Найта, вы его гости». «Мы улетаем уже завтра», — заметил Рудольф. «Мистер Найт просил меня устроить вас с комфортом. Вы не где-нибудь, а в Техасе. Мистер Найт почти наверняка освободится к 5 часам. Если вам что-нибудь понадобится, без стеснения звоните мне в контору», — сказал он, уходя. «Втирают очки», — сказал Джонни, окинув взглядом номер и уставленный бутылками стол. Рудольф почувствовал, что Джонни с его вечными подозрениями раздражает его. «Мне надо сделать несколько звонков», — сказал Рудольф. «Дай мне знать, когда придет Брэд». Он прошел в свою спальню и закрыл за собой дверь. Прежде всего он позвонил домой. Он старался звонить Джин по меньшей мере 3 раза в день. В конце концов он последовал совету Гретхен и теперь не держал в доме спиртного. Впрочем, в Уитби достать выпивку не проблема. В городе полно винных магазинов и баров. Но сегодня можно было не волноваться. Джин разговаривала с ним бодрым тоном и была вполне в форме. Она собиралась вести Нит на ее первый детский праздник. 2 месяца назад она села за руль пьяной, и Нит сидела сзади и разбила машину. Но и она сама, и Нит отделались лишь царапинами. «Как тебе Даллас?» — спросила Джин. «Техасом, я думаю, здесь живется неплохо, но для остальных мука мученическая. Когда ты вернешься?» «Сразу, как освобожусь». «Не задерживайся», — сказала она. Он не объяснил ей, зачем ему и Джонни понадобилось лететь в Техас, а когда она не была пьяна, ей обычно терзали сомнения. Потом он связался со своим секретарем в муниципалитете. Это был несколько женоподобный, но всегда невозмутимый молодой человек. Однако сегодня он утратил свою невозмутимость. Утром перед зданием редакции «Сентинел» студенты устроили демонстрацию, протестуя против напечатанной в газете передовой статьи за сохранение в университете факультета вне войсковой подготовки офицеров запаса. Рудольф сам одобрил эту публикацию, потому что статья была написана в умеренных тонах, и в ней отнюдь не предлагалось сделать военную подготовку обязательным предметом. В статье говорилось только, что военный факультет предназначен для обучения студентов, решивших посвятить себя военной карьере, а также и для тех, кто считает, что надо на всякий случай быть готовым к защите Родины. Но сладкий голос разума не охладил пыл студентов. В окно редакции был брошен камень, и пришлось вызвать полицию. Секретарь сообщил, что в муниципалитет позвонил президент университета Дорликер и сказал дословно: «Если он мэр, то почему его нет на месте?» Заходил начальник полиции Отмен, очень встревоженный. Сказал, что у него крайне важное дело к мэру, так что лучше бы мэр срочно вернулся. 2 раза звонили из Олбани, Делегация представителей негритянского населения Уитби вручила петицию, что-то насчет плавательного бассейна. «Этого достаточно, Олтер», — устало сказал Рудольф. Повесил трубку и лег на кровать прямо на небесно-голубое скользкое шелковое покрывало. Как мэр Уитби он получал $10,000 в год, и всю эту сумму жертвовал на благотворительность, служение обществу. Он поднялся с кровати, злорадно заметив, что на шелковом покрывале остались грязные пятна от его туфель, и вышел в гостиную. Джонни сидел без пиджака за огромным письменным столом и копался в своих бумагах. «Я уже нисколько не сомневаюсь, Руди, — сказал Джонни, — что этот сукин сын облапошил нас, как младенцев. Об этом позже, — сказал Рудольф. В данный момент у самоотверженного и преданного слуги общества и так хлопот полон рот». Он положил в стакан несколько кубиков льда, плеснул сверху кока-колы и, подойдя к окну, посмотрел на раскинувшийся внизу Даллас. Потом он вернулся в спальню и заказал телефонный разговор с начальником полиции Уитби. Дожидаясь звонка, рассматривал себя в зеркале. Интересно, когда у него будет первый инфаркт? Когда его соединили с Отменом, шеф полиции, судя по голосу, был в весьма мрачном расположении духа. «Мы выпустили червя из банки, господин мэр», — сказал Отмен. «Лейтенант Слеттери сегодня в 9:30 утра арестовал в кафетерии первокурсника, который курил марихуану. Это только подумать, в 9:30 утра. При нем нашли больше унции марихуаны. Пока его не посадили, он болтал, не закрывая рта. Сказал, что у них в общежитии минимум 50 человек курят гашиши марихуану. Сказал, что если мы туда наведаемся, то найдем по меньшей мере фунт травки. Мне недавно позвонил Дорлайкер и посоветовал держаться подальше от студенческого городка, но ведь скоро об этом узнает весь город. И если я буду сидеть сложа руки, то что обо мне подумают? Университет же не в Гаване и не в Буэнос-Айресе, черт возьми, а в черте Уитби, и закон есть закон». «Если вы мне запретите принять необходимые меры, можете считать, мэр, что я уже подал в отставку». «Хорошо», — сказал Рудольф, — «позвоните Дорлекеру. Скажите, что вы говорили со мной, и я распорядился в 20:00 произвести обыск в общежитии университета. Ордер на обыск получите у судьи Сеттери, и пусть ваши парни не берут с собой дубинки. Я не хочу, чтобы были неприятные инциденты. Слух об обыске быстро распространится». И, может быть, у студентов хватит ума выкинуть травку, прежде чем вы туда нагрянете. — Вы не знаете нынешнюю молодежь, господин мэр, — скорбно сказал Отмен. — У них не хватает ума даже на то, чтобы утереть себе нос. —